Барс вскочил из-под магнолии, где он сидел, и, подбежав к кочерышке, стал выкусывать из нее остатки кукурузных зерен. «Только бы окончилась война», — сказала вдруг мама, и лицо ее приняло неприятное жесткое выражение. «Духу ее здесь не будет». Потом пришла тетя Люся, и мама, как ни в чем не бывало, разговаривала с ней, спрашивала про работу, про письма от Баграта, и они вдвоем приготовили обед. И Ремзику показалось, что мама забыла про свои подозрения, потому что они мирно втроем пообедали, и она даже не вспомнила про ключ. Мама уезжала вечерним автобусом, и он провожал ее до станции. Она села в автобус, и он стоял возле нее у открытого окна и ждал, когда тронется машина. «Следи», — вдруг сказала она ему из автобуса, — «если этот подлец будет приходить». «Отстань», — сказал он раздраженно, а мать, вздохнув, печально замкнулась. Он с нетерпением ждал, когда отойдет автобус. Он понял тогда, что ничего не забылось, а все затаилось еще глубже. Главное, мама никак не могла понять, что своими подозрениями она не только унижает тетю Люсю, но и своего любимого брата. И вот оказалось, что все правда. Стыд и мерзость, стыд и мерзость. Сейчас Ремзик с особенным омерзением вспомнил, что однажды на одной вечеринке этот доктор, которого долго просили спеть, наконец согласился, и, став возле тети Люси, большой, как памятник, вдруг рухнул на колени и пропел арию из Евгения Онегина: «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны». Ремзик тогда хохотал до слез. Это было так смешно, что он сам несколько раз просил его повторить этот номер, но доктор не соглашался. С какой-то режущей душу годливостью теперь он вспомнил странную многозначительность на лицах некоторых гостей. Тогда это казалось ему особенно смешным, потому что они как бы подыгрывали ему, делая вид, что всерьез верят его признанию. Значит, они все знали, знали. Но главное — она. Как она сидела, потупившись, и слушала его, а он-то думал, и она подыгрывает. Порыв ночного ветерка задумчиво прошелестел в саду. Тени виноградных плетей, свисающих под карнизом, качнулись на веранде. В саду рухнула груша, шелестнула в траве, замолкла. Барс, сидевший возле топчана, сонно зарычал. Ремзик разделся и, оставшись в одних трусах, лег и укрылся простыней. Она предала дядю. Это так же точно, как то, что сейчас ночь. Как то, что он лежит на топчане, и Барс лежит возле него на полу, а они лежат в бывшей маминой комнате. Надо закричать, надо прогнать их из дому. Но ведь тогда дядя все узнает. А мама сказала, что ему нельзя ничего говорить. Он же на фронте. Но он знал, что не только это. Он знал, что ему было бы стыдно сказать им что-нибудь. Он подумал, ведь если не сказать, значит, и я предатель. Ведь мне было сказано, что я здесь остаюсь за мужчину. Но он знал, что ему будет стыдно сказать это. Это было так гадостно, как съесть живую змею. Он подумал, ну раз я это знаю и ничего не делаю, значит, я тоже предаю. Он никогда бы не поверил, что такое случается в наши дни. По книгам он знал, что такие вещи случались в далекие дореволюционные времена. Но он не знал, что такие вещи бывают в наши дни, тем более с женой его дяди. Но как же он сможет любить дядю, когда дядя приедет? Он с полной ясностью понял, что теперь не имеет права даже подходить к нему, а не то чтобы гордиться им. Ведь получается, что он предает, раз он знает и ничего не делает. Ты уже предал папу, а теперь предаешь дядю, пронзила его страшная догадка, и он застонал от боли. Барс встал и, цокая когтями, подошел к его изголовью и ткнулся носом в его подушку. Не дождавшись ответного внимания, собака улеглась рядом с ним. Это было еще до войны. Ни одному человеку в мире он не признался бы в этом. Ни один человек в мире, только он один знал, что это так. Ночью он внезапно проснулся от страха. Еще ничего не зная, он уже знал, что случилось страшное. В доме горел свет, и по дому ходили чужие люди. «Сейчас», — услышал он голос отца, открывшего дверь в комнату, где спали дети. Это слово он услышал, уже проснувшись, и словно откинув кусок сна, он услышал предыдущую фразу одного из этих людей, которому ответил отец. «Мы и так задерживаемся», — сказал тот. «Сейчас», — сказал отец, и открыл дверь в комнату, где спали дети. Отец вошел в комнату и стал над его кроватью. Один из тех, следом за отцом, вошел в комнату и стал в дверях. И Ремзика сковал ужас. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Он чувствовал запах отца, смесь запаха табака и еще чего-то, связанного с навьюченными лошадьми, ночными кострами, палатками, землей. Отец был геологом, и запах отца был не только запахом отца, он был запахом семьи, семейного праздника, потому что отец надолго уезжал в экспедиции. Во время одной из них в горном селе Чегем, откуда мама была родом и где, только что окончив институт, работала врачом, они познакомились и поженились. Видно, отец не решался его разбудить, ведь он лежал с закрытыми глазами, а свет, проникавший в комнату из открытых дверей, был достаточно сильный, чтобы разглядеть его лицо. Ремзик это чувствовал. «Может, и в самом деле не стоит, — тихо сказала мама, входя в комнату. — Зачем пугать?» Отец постоял еще несколько мгновений над его кроватью, и они все вышли из комнаты, но запах отца продолжал стоять над ним с такой же отчетливостью, как если бы отец еще был здесь. «Обязательно сходи в управление», — услышал он голос отца уже с веранды. «Я хочу, чтобы все было ясно, чтобы там разобрались как следует». «Конечно», — ответила мама, и голос ее сорвался. «Помни, сколько бы, я всегда...» Он почувствовал всю силу ее отчаяния. Он почувствовал ее желание уверить отца в беспредельной прочности того, что остается за ним, и даже попытку в последний миг назвать отца по имени. Но она так и не решилась, хотя отец был русский, мать по абхазскому обычаю никогда не называла его по имени. Мама все еще стояла на веранде. Ремзик лежал с закрытыми глазами, чувствуя запах отца, и неосознанно боясь, что этот запах исчезнет, как только он откроет глаза. Запах отца постоял немного, а потом тихо-тихо улетучился. Да, он тогда испугался и не открыл глаза, и отец не решился разбудить его. С тех пор прошло много месяцев, и чувство вины перед отцом все реже и реже приходило, но иногда восстанавливалось с первоначальной силой. Он знал, что отец его геолог, и во время одной экспедиции нашел в горах ртуть, но потом оказалось, что допущена какая-то ошибка. Так говорили маме, но Ремзик ничего не мог понять. Он никак не мог понять, почему отец один отвечает за эту ошибку. Вспоминая следующее утро после ухода отца, разбросанные книги на полу, выдвинутые ящики комода и шкафов, он решил, что они в ту ночь искали карту, чтобы обнаружить ошибку. Он понимал, что все это глупо, но почему взрослые мужчины, которые занимаются этим делом, не видят этого, он не понимал. От отца пришло несколько бодрых, слишком бодрых, он это почувствовал, писем из Воркуты. Отец писал, что работает в шахте, чувствует себя великолепно, но очень просил прислать теплых вещей и чесноку. Иногда мама говорила, что казнит себя за то, что не разрешила отцу попрощаться с детьми. И каждый раз, когда она это говорила, он чувствовал, что он виноват в том, что отец не попрощался с детьми. Отец его, как самого маленького, больше всех любил, и потому первым делом подошел к его кровати. Но столько раз об этом думал, что пришел к выводу, что именно его, не спящего, как самого маленького, он не решился разбудить. И потом, уже исчерпав время, отпущенное на прощание с детьми, не стал подходить к остальным. Может, он даже решил, что если он попрощается с остальными, не разбудив Ремзика, то Ремзик утром обидится на отца. И вот теперь с дядей случилось такое. Но что же он должен сделать? Ужасная тоска охватила его. Он вытащил руку из-под простыни и нашарил в полутьме собачью морду. Он стал гладить собаку и почувствовал, что ему лучше. Но потом рука у него устала, и он перестал гладить собаку. Рука безвольно опустилась вниз. Страница 554, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.